Глава первая. Демоны. Владимир Дмитриевич Голицын никогда еще не чувствовал себя так паршиво. Даже глубокое похмелье, не раз им испытанное, не шло ни в какое сравнение с отходняком от муравьев. И дело не только в физических ощущениях. Само возвращение в привычный трехмерный мир из многомерного, воспринимаемого сразу всеми органами чувств, было мучительным. «Ваше Высочество!» — воскликнул звонкий девичий голосок прямо у него над ухом. «Вы пришли в себя! Какая радость!» «Да», — не мог не согласиться принц. «Действительно, радость». Мир обрел свою прежнюю четкость. Сознание прояснилось. Голицын-младший больше не думал о метафизике холодца и не хотел присосаться к камню на речной стремнине. Вместо этого мысли пошли по обычному, привычному для него маршруту. Дело в том, что уже довольно длительное время Владимир Михайлович Голицын чувствовал себя в западне. И причиной тому была младшая сестренка, Аня. После памятной ночи в охотничьем домике его сестру не то чтобы подменили, но что-то в ее поведении явно изменилось. Она стала частенько впадать в задумчивость, могла сидеть подолгу, смотреть в одну точку и улыбаться собственным мыслям. А потом вдруг наоборот, срывалась в бурную деятельность. Первый тревожный звоночек прозвучал в тот момент, когда сестра заявила Володе о том, что больше никогда не будет даже прикасаться к алкоголю, мол, так и так, в этом нет никакого смысла, уж лучше сок. Затем, она непонятно с чего, начала рано ложиться спать. Вместо того, чтобы позалипать в сети, она ложилась в откровенно детское время. Усталость? Ну-ну. Володю так просто не проведешь. Ну а самое страшное случилось сегодняшним утром, еще до приключения с муравьями. По какой-то уже позабытой причине Володя был неосторожен заглянуть в покои своей сестры и застал ее за чисткой зубов. Ничего особенного, казалось бы, но в этот самый момент Аню начала тошнить. «Вот же дерьмо собачье!» — взвыл тогда про себя Володя. Последние его сомнения рассеялись. Все утро он гонял тревожные мысли по кругу и в итоге дошел до одной, главной и основополагающей. «Главное, чтобы о беременности Ани не узнал отец», — решил принц. «Пусть пройдет достаточно времени, а там, глядишь, он и не вспомнит, что я должен был за ней приглядывать». Немного малодушно? Да. И в этом принц тоже себе честно признался. Но ему однажды уже довелось испытать на себе гнев отца, когда тот с трудом сдерживал ауру. И ладно бы его героизм мог что-то изменить, но нет. А раз так, то и подставляться смысла нет никакого. А сестра сама пусть разбирается. Принц повернул свой мутный взгляд на медсестру и понял, что та сидит на стульчике прямо рядом с его кроватью. «Катя!» — по слогам прочитал он имя на бейджике. «Катя!» — обрадовалась та, будто Владимир был ребенком, сказавшим свое первое слово. «Все правильно, Катя!» Медсестра Екатерина была близко-близко. Как будто бы сиделка, но нет. Она вовсе не караулила, когда же проснется Голицын, а просто-напросто забирала кровь у него из вены на анализы. «Оп!» — Катя выдернула иглу, тут же приложила ватку и не по-девичьи сильно согнула руку принца в локте. «И совсем ведь не больно, правда?» — улыбнулась она. «Да», — согласился принц, — «не больно». Катя встала, отошла от кровати, и тут Володя увидел, что на каталке стояла подставка с целым рядом пробирок, и каждая подписана. «Чернов А», «Голицына А», «Нага» и «Ариэль», — разглядел принц, проморгавшись. «Что? Что вы собираетесь сделать?» — спросил он. «Все хорошо», — ответила Катя, приклеивая наклейку на колбочку с Володиной кровью. «Наш главврач уже собрал анамнез, и ему все понятно». «Что понятно?» «То, что с вами и вашей сестрой не произошло ничего страшного», — обворожительно улыбнулась Катя. Яд муравьев оказался неопасным, и никаких последствий для мозга и внутренних органов не будет. По дороге еще в машине скорой с вами поработал наш целитель, плюс коктейли с физраствора, налоксона, диазепама и галоперидола сотворил чудеса. Вы здоровы, ваше высочество. А кровь... кровь тогда зачем? На всякий случай, — ответила Катя. Мы взяли на анализ кровь вашей сестры и ваших спутников, чтобы сделать расширенный анализ. Проверим все вплоть до гормонов. В нашей клинике это стандартная процедура, ничего особенного. Так, а... Не волнуйтесь, образцы муравьев мы тоже получили. «Да срать мне на ваших муравьев!» — хотел было закричать принц, но сдержался. Его сейчас волновало совершенно другое. Расширенный анализ крови. Проверят все, вплоть до гормонов. Ага. Сука! Ох! Володя откинулся на койке и сделал вид, что умирает. «Катя! Катенька! Ух!» «Что с вами, ваше высочество?» «Воды, Катенька! Воды, прошу, скорее!» «Да-да, сейчас!» Медсестра осмотрелась вокруг на предмет стакана или бутылки с водой. Тихонечко выругалась себе под нос и... «Сию минуту!» Пули вылетела из палаты. Так, где-то в мультике «Ломалкины» видел, что если этикетку нагреть, она должна отлипнуть, вспомнил принц, у которого мозг вдруг заработал на запредельной скорости. Главное — не спалить все. Как только дверь за медсестрой захлопнулась, Володя отставил актерскую игру, сел на койке и дотянулся до пробирок, схватив ту, что с кровью сестры. Буквально капля магии огня, и этикетка действительно легко поддалась манипуляциям. Подцепив ногтем стикер, он, недолго думая, взял вторую пробирку, на которой было написано «Ариэль», и поменял наклейки. «Вот ваша вода, ваше высочество», — вбежала в палату Катенька. «Ой, вы уже сели? Отлично. Давайте я вам помогу. У вас еще руки дрожат». «Будут тут дрожать», — подумал принц, у которого сердце колотилось, как после спринта в полной выкладке. «Сегодня всем пить почему-то хочется», — Катенька меж тем не торопилась уходить. «Наверное, это яд так действует, хотя мы и физраствор вам вводим, а все равно мало. Ваше высочество, а можно с вами сфотографироваться? Мы с моей подругой большие ваши поклонницы. Она бы просто умерла от зависти». Но Володя Голицын ее уже не слушал. Ему в голову пришла запоздалая мысль, что Ариэль вообще-то инферно. И кто знает, как у них кровь отличается. Внешне вроде такая же, но мало ли что по составу. Надо было со своей поменять, дошло до принца. Максимально родственная, никто б и не заметил. А гормоны? Он же мужчина, наверняка его на женские гормоны проверять бы не стали. Но теперь уже поздно, остается только ждать. Его высочество прикрыл глаза и провалился в сон. А в это время больница не спала. Одни медсестры ухаживали за пациентами, другие брали анализы, третьи на специальном оборудовании проводили лабораторные исследования. Высокопоставленными пациентами занимался лично главврач госпиталя Ефим Ефимович, а вместе с ним самые надежные, многократно проверенные медсестры. И когда Ефиму Ефимовичу принесли результаты анализов, где красной ручкой был обведен уровень ХГЧ одной из пациенток, он не усомнился. Надежные медсестры, надежное оборудование. Вот только верить в это все равно не хотелось. Беременная незамужняя принцесса — это худший кошмар, который только можно представить. И сообщить об этом его величеству предстоит лично ему, главному врачу госпиталя. А ведь возраст уже не тот, и сердце пошаливает, бывает. На то, чтобы решиться набрать прямой номер императора, у Ефима Ефимовича ушло больше часа. И только когда он его уже почти набрал, оставалось только нажать кнопку вызова, в голову пришла неожиданная мысль. А вдруг машина ошиблась? Да, такого быть не должно, но вдруг. И Ефим Ефимович приказал взять у Анны кровь по новой. Вот только он не знал, что его слишком долгое молчание кое-кто из сотрудников расценил как малодушие и позвонил куда надо вперед начальство. «Ты обрюхатил мою дочь!» — орал его величество, брызгая слюной. За конфиденциальность столь пикантных сведений можно было не беспокоиться. Подозревая, все в радиусе полусотни метров уже валялись без сознания. А если даже еще не отключились, им было не до того, кто кого обрюхатил. «Да с чего вы взяли, что это я?» «Признаюсь, я тоже перешел на повышенные тона, немного подзабыв, что ору на императора». «А что, по-твоему, у меня дочь-девка гулящая?» Голицын даже побагровел от ярости. «Так, может, у нее и спросите?» Я тоже перестал сдерживать свою ауру, как и напитку доспеха, который сейчас трещал по швам. «И кто вам вообще такое сказал?» «Ты еще и споришь со мной?» Дмитрий Михайлович даванул в полную мощь. Воздух вдруг начал ощутимо нагреваться, кажется, запахло дымом. Я на мгновение отвлекся, чтобы посмотреть чуть по сторонам. Вздыбленный концентрическими кругами паркет, разлетевшиеся панели подвесного потолка, осыпавшееся стекло в дверях. Да здесь как будто взрыв произошел, и эпицентром стали мы двое. «Хватит!» — гаркнул я каким-то будто не своим голосом. Сам от себя не ожидал, если честно. Как и эффекта. Давящая аура императора пропала мгновенно, как не бывало. Чего нельзя сказать о моей? И в этот момент уже Голицын скривился от давления на него. Но я, конечно, тут же взял себя в руки. И правда». Дмитрий Михайлович тоже осмотрелся. «Кажется, я немного погорячился». «Не то слово, Ваше Величество», — хмыкнул я. Он как-то подозрительно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Тут из-за угла коридора нерешительно выглянул седовласый мужчина в костюме врача. Мы с императором заметили его одновременно. «Вот кто нам сейчас все расскажет!» Голицын уставился на врача, а потом и вовсе пошел к нему навстречу. Я пошел следом. «Не велите казнить, Ваше Величество!» — поклонился врач еще издали. «Ошибка вышла. Мы все перепроверили, все в порядке. Вы ведь из-за анализов здесь?» Император еще раз огляделся кругом, сплюнул и негромко, но от чистого сердца выматерился. «А чего ж сразу не перепроверили?» — спросил он. «Так ведь это все время, Ваше Величество?» — еще раз поклонился врач. «Пока осознал, хотел сразу вам позвонить, но не решился. Приказал проверить. На два раза проверили. Первый раз какая-то ошибка аппаратуры. Все чисто, никаких подозрений». «Понятно», — Голицын повернулся ко мне. «Прости, Артем, не сдержался». От этих слов челюсть врача упала на пол, а глаза увеличились и стали больше оправы очков. «На вашем месте я бы сперва убил, а потом бы уже спрашивал», — улыбнулся я. «Была такая мысль», — усмехнулся император. «Но сходу не получилось, а потом уже расхотелось. Но теперь я хотя бы вижу, что мои дети действительно под надежной защитой. Вы с Анькой точно не это?» «Я бы запомнил», — пошутил я, хотя полной уверенности у меня все же не было. «Пациентов проверить, особенно тяжелых», — распорядился Голицын, обращаясь к врачу. «Ремонт я возмещу». «Ваше Величество», — врач обошелся на этот раз без поклонов. «Позволено ли будет мне узнать, вам кто-то по долгу службы доложил или из моих, кто неуместное рвение проявил?» «По долгу службы», — махнул тот рукой. «Крыс у вас тут, Ефим Ефимович, не водится. Мои люди проверяли. Так что не переживайте». «А у нас, значит, все по плану?» — уточнил я. «По плану, по плану», — уже миролюбиво отозвался Голицын, у которого отлегло, и маятник настроения резко качнулся в другую сторону. «На сегодня отдыхайте, а завтра отправляешься на лайнер». «Я рельс с собой возьму», — добавил я. «И вот на нее бы такие документы выправить, чтобы ацтеки докопаться не могли». «Хорошая идея», — кивнул император. «Все будет у Фирсова. Он тоже едет». «Ладно, развлекайтесь, только...» — он погрозил кулаком. «Ваше Величество!» Я развел руки в стороны. «Ничего, лишний раз предупредить не помешает», — хохотнул он. Я широким жестом руки обвел кругом. Голицын в ответ махнул рукой, мол, мелочи, и ушел. «Это что сейчас, папа приходил?» Из дверей одной из палат показалась удивленная Аня. Оглянулась по сторонам. «О, что здесь такое было-то? Я думала, меня раздавит». «Папа твой чуть-чуть погорячился», — хмыкнул я. «Но мы с ним все обсудили, и он успокоился». «Просто жесть», — покачала головой Аня и обратилась к врачу. «Ефимий Ефимович, с нами ведь все в порядке? У нас нет причин задерживаться в госпитале?» «Да-да, конечно, ваше высочество», — часто закивал он. «И завтра вашу смену мы перенесем в связи с воздействием на вас сегодня психоделиков. Все же пациенты...» Однако прошло еще часа два, прежде чем мы выехали, наконец, из больницы. На общем собрании решено было маршрут продолжить, то есть поехать к нам в поместье. Машину мою кто-то благополучно перегнал, от муравьев ее вычистили, а Каменюку в багажнике оставили, не трогали. «Как ты тут?» — мысленно обратился я к голему. «Цель! Жду!» У меня в голове опять что-то взорвалось. «Да не ори ты, нормально же общались!» Наконец, нас официально выписали и даже проверили дополнительно, могу ли я садиться за руль. «Могу-могу», — ответственно заявляю. «Со мной точно все в порядке». А вот Володя ехал как пыльным мешком пришибленный. Кажется, в момент батиного гнева он ближе всех находился. В палате напротив моей. Не повезло, что я еще скажу. «И что? И что?» — не унималась Аня, которую, кажется, происшествие хоть и смущало, но при этом очень веселило. «Что он тебе сказал?» «Вразумительного», — усмехнулся я. «Что завтра на корабль, и что у нас все по плану». «Это я этикетки на анализах переклеил», — неожиданно признался принц. «Поменял твою и Арель». «Так», — я обернулся с водительского места к Инферне. «Мы про тебя чего-то не знаем?» «Ты все про меня знать, Артем», — пожал это плечиком. «Кто-то ошибится». «Да я шучу, Арель», — улыбнулся я ей в зеркало. «Понятно, что просто ошиблись люди, с кем не бывает». «Погоди», — повернулась к брату Аня. «А зачем ты мою этикетку переклеил? Ты что подумал?» «О-о-о-о!» Она залилась краской и закрыла лицо руками. «Владимир, ты попал», — хохотнул я. «Как ты мог? О родной сестре?» «Да как?» «Проехали», — махнул он рукой. Какое-то время ехали в тишине. Нага была, на удивление, молчаливой и задумчивой. Володя сидел, уставившись куда-то в спинку сиденья. Арель разглядывала ландшафт за окном. Аня тыкалась в своем телефоне. «Да что такое? Уже третий человек одну и ту же ссылку присылает», — возмутилась она. «Что хоть там? О! Что-то интересное?» Я скосил глаза на ее телефон. Принцесса снова ехала на переднем сиденье. «Более чем», — покивала та, погрузившись ненадолго в чтение. «Какие-то религиозные фанатики объявили священную войну демонам и всем, кто их укрывает. То есть вот буквально всем нам, представляете?» Чуйка представила. Она заворочилась очень недовольна где-то в глубине души. Тем более сразу несколько человек ссылки принцессе кинули. Значит, это не просто какая-то доморощенная группа активистов. И чем ближе мы подъезжали к дому, тем ворчливее становилась Чуйка. Когда впереди показался мост через Москву-реку, она уже не ворчала. Она уже вовсю голосила. Я даже подумал было, не объехать ли мне другой дорогой, но решил, что просто буду настороже. Очень все это похоже на засаду. Ну, пусть попробует кто-нибудь напасть на нас из засады, да хоть даже из теней. «О, смотрите, у них тут прямая трансляция началась», — обрадовалась Аня. «Сейчас посмотрим, кто это такие». «А, нет». Она показала мне экран, на котором что-то вещал некто в дурацкой белой маске с усиками. Голос, похоже, тоже изменен. «Каждый, кто пособничает демонам», — вещал меж тем замогильный голос. «Суть есть враг человечества и должен быть уничтожен. И мы начнем прямо сейчас». Картинка на экране резко сменилась, и в то же время Чуйка взвыла сиреной, потому что на экране телефона в прямой трансляции было видно мост через реку и одинокую машину, мчащуюся по нему. Этот самый мост. И наша машина. «Держитесь!» — успел предупредить я. И в этот момент мощнейший взрыв превратил мост в месиво разлетающихся обломков. Глава вторая. След. Чуйка, хвала кодексу, взвыла, как пожарная сирена за пару секунд до взрыва. Разумеется, я не мог знать, что это будет именно взрыв, но вот степень паршивости в плане угрозы для жизни чуйка передала весьма доходчиво. Не зная, чего ждать, я сделал то единственное, что мне показалось уместным в данных обстоятельствах. Я скользнул в тени сам и потащил туда машину, целиком, вместе с пассажирами и Каменюкой в багажнике. И белкусов не забыл. Куда же я без них? Тонуть 2 тонны железа категорически не хотели. Тем более так быстро. От усилия у меня даже перед глазами померкло, но я все же сделал это. И тут грянул взрыв. Время как будто остановилось, позволяя заметить и осознать каждую деталь этого бесконечного долгого мгновения. Ударная волна проходит сквозь нас, словно легкий толчок, не причиняя вреда. Оглушительный грохот взрыва доносится до меня приглушенно, будто я нахожусь глубоко под водой. Вокруг меня с замедленной плавностью разлетаются исполинские осколки бетона и металла, как в замедленной съемке расползаются по массивным плитам трещины, деформируя их на глазах. Сквозь разломы просачивается огонь, озаряя пространство нестерпимо ярким светом. Владимир и Анна вжимаются в сиденье. Их лица застыли в выражении ужаса. Инферняшки напряженно замерли, готовые в любой момент телепортироваться из машины. Нага сжимает руку Володи, а Ариэль тянется к Анне. Но в это мгновение вся конструкция моста содрогается от взрывной волны, и нашу машину подбрасывают вперед и вверх. А нас самих откидывает на спинки сидений. Двигатель глохнет, но инерции хватает, чтобы мы продолжили движение по уже рушащемуся в реальном мире мосту. Здесь, в тенях, его отсвет еще цел и простоит какое-то время. Мимо нас пролетают какие-то куски бетона, асфальта, металлические конструкции ограждения. Чувствую один за другим несколько толчков, и каждый сопровождается новыми разрушениями. 100-метровый мост, похоже, не поленились заминировать по всей длине. Постепенно грохот взрыва стихает, сменяясь нарастающим гулом рушащихся конструкций. Мы выкатываемся на берег, и я оттяну на себя ручник, с визгом разворачиваюсь носом к реке. Облако пыли медленно расползается, открывая взгляду лишь руины там, где еще недавно возвышался величественный мост. Какое-то время мы просто сидим молча. Первым приходит в себя принц. «Что, б***ь, сейчас было?» — спросил он, требовательно положив руку мне на плечо. «Я так понимаю, что нас хотели убить в прямом эфире», — предположил я. «Напитайте доспехи. Могут попробовать из снайперки с того берега отработать». Убедившись, что меня услышали, я вынырнул из теней вместе с машиной и пассажирами. Сплыла, кстати, железяка куда охотнее. Мир снова заиграл привычными красками, заполнился звуками, до сих пор рушащихся там и тут конструкции моста, всплесками воды и чьими-то криками. Ах да, охрана. Вот кто сейчас знатно охренел, надо полагать. «Мы ведь сейчас были в тенях, да?» — повернулась ко мне Аня. «Как тогда, в пещере?» Она подняла руку с браслетом. «Ага», — не стал я отрицать очевидное. «Попрошу, однако, не распространяться. Тайны рода и все такое». Тут телефон Ани снова поймал сеть, которую в тенях, разумеется, утерял. И мы услышали продолжение трансляции. «Неужели опять этот шизик в маске?» — возмутился Володя. «Аня, врубай погромче!» Принцесса ткнула пальцем в регулятор громкости, и жуткий замогильный голос продолжил вещать. «Смотрите! Смотрите внимательно, братья и сестры! Видите эту машину на том берегу? Она проехала сквозь взрыв невредимой. Демоны не только не пострадали, но даже не испугались. Эта нечисть прет напролом, не ведая преград. «Да что он себе позволяет?» — не сдержалась Нага. «Какая еще нечисть?» Я заметил в зеркале заднего вида, как Володя успокаивающе сжал ее ладонь, но сам побелел от ярости. Камера тем временем приблизилась, демонстрируя наш бронированный внедорожник крупным планом. Террорист продолжал свою пламенную речь. «Адские отродья заполонили наш мир! Они среди нас! Притворяются людьми, соблазняют и развращают наших детей! Глядите, как бесстыдно эта рогатая тварь жмется к принцу!» Объектив переместился, показывая заднее сиденье, где действительно сидели в обнимку Нага и Володя. Причем Нага сейчас выглядела испуганной и растерянной, а принц утешающе гладил ее по спине. «Мразь!» — процедил Володя сквозь зубы. «Ничего святого!» Аня вскинулась было возмутиться, но террорист опередил ее. «А это принцесса собственной персоной и тоже запятнала себя общением с исчадием ада. Неужели и она теперь станет одной из них, демоницей в человеческом обличии?» «Да как он смеет?» — задохнулась от возмущения Аня. «Папа ему этого не спустит». Между тем голос из динамика продолжал разоряться. «Одумайтесь, люди! Неужели вы готовы мириться с подобным? Позволить поганым демонам втереться в доверие к сильным мира сего и развратить их черной похотью? Станем единым фронтом против скверны. Очистим наш мир от этого богомерзкого племени. Огнем и мечом выжжем заразу!» По салону пронеслись возмущенные возгласы. «Нет, ну каков наглец, а?» Я заскрипел зубами. «Этот фанатик играет с огнем. Уж кто-кто, а лично я прекрасно знаю, насколько император привязан к своим детям. Да он костьми ляжет, а достанет мерзавца из-под земли. И это не считая служб безопасности и тайной канцелярии, для которых подобное как кость в горле. А про скверну он особенно зря ляпнул». «Подлые твари боятся света истины», — вдохновенно вещал меж тем фанатик. «Но мы принесем им очищение во имя Господне. Пусть трепещут перед лицом нашей священной войны». Я завел мотор и тронулся с места. Надо убираться с открытого пространства и звонить Фирсову. Я набрал номер Фирсова и включил громкую связь, чтобы все в машине могли слышать разговор. «Чернов, ты ведь только что из госпиталя выехал», — ворчливо ответил граф. «Только не говори, что уже успел чего натворить». «И вам доброе утро, Василий Федорович», — бодро поприветствовал я. «Извините, но у нас ЧП». «Опять?» — обреченно простонал Фирсов. «Вот как знал. Как только увидел твой номер на экране, все. Прощай, покой и сладкие сны. Черт, как подумаю, что мне с тобой за атлантическую лужу плыть, так удавиться хочется, честное слово. Я, кстати, как раз вещи пакую и думаю, писать ли завещание. Ну давай, удиви меня. Что на этот раз стряслось?» «Да так, сущие пустяки», — хмыкнул я. «На нас всего лишь опять покушались. Взорвали мост к нашему поместью, когда мы через него проезжали. Про то, что в машине Аня с Володей, полагаю, знали. И да, все это показали в прямом эфире. Ссылку вам Аня сейчас вышлет». Аня, понимающе кивнула и заклацала по экрану телефона. «Твою мать же, Чернов!» Граф переварил услышанное. «Это у тебя сыщие пустяки? Да ты издеваешься!» «Ах да, совсем забыл сказать», — вспомнил я. «Сегодня в госпитале меня пытались отравить». «Забыл!» — взвыл Фирсов. «Тебя пытались отравить в императорском крыле госпиталя, через стенку от их высочеств, и ты об этом просто забыл сказать!» «Да там его величество с некоторыми вопросами частного характера заходил». Краем глаза я заметил, как вспыхнула Аня. «В общем, в императорском крыле капитальный ремонт. Посмотрел бы я на вас, если бы он на вас всей своей мощью надавил, чтобы вы после этого забыли». «Что, прямо вот всей мощью?» В голосе Фирсова послышалось сочувствие вперемешку с любопытством. «И как оно?» «Незабываемое ощущение, очень бодрит», — фыркнул я. «Потом как-нибудь могу продемонстрировать, каково это. Вы пока трансляцию посмотрите, а я припаркуюсь». Аня меж тем переслала графу ссылку на трансляцию. Судя по доносящимся из динамика ругательствам вперемешку с цитатами террориста, граф как раз ее запустил. «Так, но кому-то явно жить надоело», — подытожил Фирсов. «Я уже переслал и императору, и Разумовскому. Если они хотели испытать на себе гнев его величества, то они на верном пути. Зная тебя, советовать тебе сидеть на жопе ровно не буду. Бесполезно. Поэтому спрошу, что ты намерен со всем этим делать?» «Найду этого деятеля и камеру ему в жопу засуну», — пожал я плечами. «Только не убивай», — хмыкнул граф. «Захвачу флюги Гейхаймен и выезжаю к тебе». Он отключился. «А граф знает толк в возвращениях», — заметила Нага. «Меня больше удивляет, откуда ты успела все это узнать», — парировал я. «Так, друзья, деду сами все объясните. А я погнал. Белкусы за мной». «Пожалуйста». Аня на секунду положила свою ладонь поверх моей руки. «Будь осторожен». «Придется», — вздохнул я. «Ты же слышала Фирсова? Он попросил никого не убивать». «Разреши поехать с тобой», — попросила Нага. «Он ведь и нас оскорблял. Имеем право поквитаться». «Не в этот раз», — покачал я головой и вышел из машины. «Что ж, шоу начинается. Теперь моя очередь выступать». И вместо машины я взял из гаража мотоцикл. Завел мотор и помог белкусам устроиться на руле, сразу же за ветрозащитным экраном. Взревев, мотоцикл рванул с места, но не успел я отъехать и 10 метров, как сзади ко мне на сиденье кто-то упал. «Я с тобой», — раздался над ухом решительный голос Ариэль. «Как скажешь, принцесса», — усмехнулся я. «Держись крепче». Я пригнулся к рулю, переключил передачу, и байк выскочил за ворота поместья, к неудовольствию охранников. Ветер ударил в лицо, заставляя прищуриться. Дорога стремительно убегала под колеса, поместье скрылось за поворотом. Уже через минуту мы были у моста. Точнее, у того, что от него осталось. Груды искореженного металла и бетона, торчащие из воды. «Держитесь!» — крикнул я, даже не думая сбавлять скорость. Вместо этого я поддал газу, а перед самым обрывом снова нырнул в тени, утягивая за собой мотоцикл, Ариэль и Белкусов. Байк взревел и заглох, лишившись искры. Я выжил сцепление, и инерции с лихвой хватило, чтобы преодолеть сотню метров через реку. Вынурнув из теней, я бросил сцепление. Мотоцикл дернулся, я поддал газу, и движок заработал, взревел. Не сбавляя газа, я погнал вдоль берега, сканируя окрестности астральным и теневым зрением. Ариэль тоже вертела головой, пытаясь высмотреть что-нибудь подозрительное. Но ничего, хоть сколько-нибудь похожего на точку, с которой велась трансляция, не попадалось. Чип и Диля встрепенулись, о чем-то между собой попискивая. Потом Диля требовательно застучала лапкой по моей руке. «Что там?» — бросил я, не сводя взгляда с дороги. «Покажи нам, как выглядело место, откуда снимали», — мысленно передала Белка. Я на миг сосредоточился, воскрешая в памяти кадры из трансляции. Ракурс, направление съемки, какие-то детали заднего плана — все это я постарался передать Белкусам. «Ага, кажется, я поняла, где это. Давай туда». Она ткнула лапкой куда-то в сторону от дороги. Я послушно свернул, сбросив скорость. Мы въехали под сень деревьев. Белкусы сосредоточенно принюхивались и озирались. Чип первым спрыгнул с байка и рванул к одинокому дубу метрах в 30 от берега. Диля сиганула за ним. Я заглушил двигатель, прислонил байк к дереву, и мы с Ариэль тоже подошли. Чип что-то возбужденно стрекотал, тыча лапкой в дупло на высоте метров 5. В этот момент Диля взлетела по стволу дерева прямо к дуплу. «Диля, стой!» — скомандовал я, но мой окрик опоздал. Раздался негромкий хлопок, полыхнула ослепительная вспышка. «Пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- вперед, но Ариэль меня опередила. В мгновение ока, телепортировавшись к дуплу, она успела сгробастать Дилю за шиворот и прыгнуть обратно до того, как из дупла вырвался поток пламени. «Жива», — выдохнула принцесса, передавая мне оглушенную, но целую белку. «Успела ее перехватить». «Пушистая!» — я тихонько постучал Дилю по голове. «Должна будешь, принцессе». «Прости, я подумала, что там будет сигнализация. Но я успела поймать запах того, кто здесь был». Тем временем Чип, свирепо пища, что-то выговаривал сестре. «Запах она успела поймать. Здесь этот запах и тут, и здесь, и таба. Мужчина молодой, глюпий». «А как ты узнал, что он глупый?» «Какой умный, такая обувь, лес надеть, по деревьям ползать!» Фыркнул Чип, и, присмотревшись, я понял, что он прав. На сыром участке почвы красовался четкий отпечаток мужской туфли. Размера так 43-го, с довольно высоким каблуком. Действительно, надо быть идиотом, чтобы отправиться в лес в такой обуви. «Он ушел к дороге», — продолжил докладывать Чип, принюхиваясь. «Дерьмо», — ругнулся я, доставая телефон. «Ну, конечно, он был на машине. Надо звонить Фирсову». Граф ответил почти сразу. «Что у тебя, Чернов?» «Плохие новости», — мрачно сообщил я. «Мы нашли точку, откуда велась трансляция. Ду по дороге, координаты скину. В дупле была установлена камера, но сработала система самоуничтожения, как только мы ее обнаружили. Чип взял след того, кто ее устанавливал. Но он обрывается на дороге. Похоже, установивший камеру сел в машину и уехал». В трубке повисла звенящая тишина. Потом Фирсов отрывисто бросил. «Скидывай координаты и фотки. Я пришлю экспертов. Пусть все там прочешут. Может, хоть какие-то улики найдут. Блин, где же я так нагрешил, что на мою голову свалился Чернов с его талантом вечно вляпываться в дерьмо?» «Это у меня надо спросить, где я так нагрешил, что мне приходится расхлебывать это дерьмо», — парировал я. «Спецов ждать не буду. У меня свои методы». Рядом сочувственно вздохнула Ариэль. «Потрясающе», — саркастично прокомментировала она на инфернском. «Очередной тупик. И что дальше?» «А дальше?» Договорить я не успел, потому что в этот момент мне позвонил сам император. «Давно не виделись». Голос Дмитрия Михайловича звучал устало, но собрано. «Что у вас там опять стряслось?» «Ваше Величество», — я постарался говорить как можно спокойнее. «Похоже, у нас очередная попытка покушения, но, полагаю, про взрыв моста вы уже в курсе, иначе не звонили бы. Мы с Ариэль обнаружили точку, откуда велась трансляция взрыва моста». В трубке повисло напряженное молчание. Я буквально кожей чувствовал, как закипает император, сдерживая рвущуюся наружу ярость и тревогу за детей. «До твоего появления, Артём», — процедил он сквозь зубы, — «у меня таких проблем и в помине не было». «Считаете, я должен был оставить инферн у ацтеков?» — не удержался я. «Сами бы вы как поступили?» Император помолчал еще немного, потом глубоко вздохнул. «Дерзишь, Чернов! Но ты прав. И я бы их тоже там не оставил. Да и с участием Ани с Володей уже не переиграешь без репутационных потерь. Анька, зараза, только что через свой блог с заявлением выступила, про невежество и ксенофобию наговорила, а в конце и вовсе заявила, мол, мы принимаем бой. Шкуру с нее, конечно, спущу, но слово не воробей». Я хотел было заметить, что спонтанное выступление Ани не моя идея, но потом понял, что император и сам это прекрасно понимает, зная дочурку. Все же она явно в отца со своим взрывным характером. «Ну да ладно. Что сделано, то сделано», — продолжил меж тем Дмитрий Михайлович. «Если какая-то помощь нужна тебе или роду, обращайся». «Есть одна просьба», — быстро сказал я. «Можно нам разрешение на самостоятельную работу инферн в качестве егерей? Против нас же явно развернули информационную войну. Так вот, пусть это будет наш ответ. Инферны на службе империи». «Хм, дельная мысль», — после короткой паузы одобрил император. «Надо было сразу так сделать. Я дам указание подготовить все нужные бумаги в кратчайшие сроки. Пусть народ видит, что от наших гостей есть ощутимая польза». Он сбросил вызов, и я убрал телефон в карман, после чего повернулся к Ариэль. «Ты спрашивала, что дальше? Смотри». Ариэль непонимающе уставилась на меня. Я в ответ только подмигнул и вытащил из океана одну очень полезную душу. Их у меня имелся некоторый запас, так что не критично. Тьма потекла с моих рук, заклубилась и приняла форму огромного пса. Поисковая гончая. Найдет что угодно, где угодно, по одной молекуле, независимо от расстояния. Гончая чихнула и взглянула на меня, ожидая задания. Я послал ей образ мужчины, который крутился вокруг дуба, и все здесь истоптал, а потом пошел к дороге. Псина обошла дуб кругом, принюхиваясь, повела носом в нашу сторону, видимо, фильтруя лишние запахи, взрыкнула и сорвалась с места. «За ней!» — скомандовал я, вскакивая на мотоцикл. Ариэль мигом оказалась позади меня, а белкусы заняли свое место на руле. Взревел мотор, и мы сорвались с места, преследуя несущуюся впереди гончую. Она выскочила на дорогу, крутанулась и уверенно взяла курс на центр города. Минут через пять бешеной гонки гончая вывела нас в какой-то жилой район Коломны. Здесь, среди облезлых пятиэтажек, втиснулась неприметная контора с кривой вывеской «Системы видеонаблюдения». Гончая остановилась у двери, поскребла лапой и многозначительно оглянулась на меня. «Прибыли!» — прокомментировал я, глуша мотор. «Ты уверен?» — с сомнением спросила Ариэль, оглядывая унылое здание. «Может, твой пес ошибся?» «Он не ошибается», — усмехнулся я, спрыгивая на землю. «Идем, посмотрим, кто там внутри». Я отпустил гончую и пинком открыл дверь в контору. Пыльное помещение с облезлыми стенами, заваленное деталями камер и проводами. За столом сидел щуплый паренек лет 30, увлеченно листая каталог. При нашем появлении он вздрогнул и вскинул голову. По мне он только скользнул взглядом, а вот при виде моей рогатой спутницы дернулся, и на лице отчетливо отразился страх. Я бесцеремонно уселся напротив, закинув ногу на ногу. «Как тебя зовут, умелец?» «Константин», — заикаясь, ответил тот. «А вы, собственно, кто?» «Артём я», — усмехнулся я. «И у меня к тебе пара вопросов есть насчет одной камеры, которую ты недавно в лесу ставил». Константин резко побледнел и схватился за край стола. «Не понимаю, о чем вы?» Я наклонился вперед, в упор глядя на него. «Ты меня за идиота держишь? След от твоих расчудесных туфелек привел прямиком сюда. При твоем участии на меня было совершено покушение. И если я тебе сейчас оторву голову, мне никто слова не скажет. Я в своем праве». «Это точно он, хозяя! Грязь на ногах принес, и запах точно тот!» — сказал Чип, оббежавший кругом Костика. «Не докажете!» — набрался паразит смелости. «Экспертиза докажет по той грязи, которую ты на обуви притащил», — процедил я, теряя терпение. «И по отпечаткам пальцев. Так что сейчас ты мне все как на духу выложишь. Кто тебя нанял? Зачем следить за принцессой?» «Да за какой еще принцессой?» — взвыл Константин, вжимаясь в спинку стула. «Мне заплатили, чтобы я установил камеру с онлайн-доступом около того дуба, и все. Мало ли зачем. Может, для контроля дорожного движения. Я же не знал». «И кто же заплатил?» — прищурился я. «Имя? Адрес?» «Да не знаю я», — взмолился Константин. «Правда не знаю. Мне по почте письмо пришло, там инструкции были и аванс. Я, как увидел сумму, сразу согласился, не раздумывая. Дела в последнее время плохо идут. Тут хоть за что ухватишься. Клянусь, про покушение я и не подозревал. Зачем мне вообще в это влезать?» Парень выглядел настолько жалко и подавленно, что я почти поверил в его искренность. Похоже, и правда, не злоумышленник, а просто идиот. Я откинулся на спинку стула, переглянулся с Ариэль. Та едва заметно кивнула, мол, похоже на правду. «Ладно, допустим, ты не врешь», — снизошел я. «Но отвертеться тебе все равно не удастся. Пособничество в покушении — это тебе не хухры-мухры». Константин обреченно закрыл лицо руками. «За что мне это?» — простонал он. «Знал же, что нельзя в такие дела влезать. Мама меня предупреждала». «Мама плохому не научит», — философски заметил я, набирая Фирсова. «Василий Федорович, перехватили мы тут одного кулибина, который камеру в лесу оставил. Сознался, теперь плачется, говорит, все по инструкции, по почте получал, как и деньги. Адрес? Какой у тебя адрес? Константин назвал. Я продублировал графу. Тот дал краткое указание и отключился. Я переглянулся с Ариэль. Придется немного подождать. Сейчас кто-нибудь приедет и нас отпустит. Нам здесь делать все равно нечего. Согласна, кивнула Ариэль. А у нас сегодня еще фашное тело. Глава третья. Нашли. Домой мы вернулись через другой мост, на плавной. Интересная такая конструкция. Мост, по сути, плавает на поверхности воды, и когда надо пропустить корабль, целиком поворачивается боком к берегу. Этот мост ведет от нашего поместья в Коломну, в то время как взорванный выходил на запад, в сторону Москвы. Теперь, пока не восстановим, придется в объезд ездить. Дед как будто ждал моего возвращения, встретил на входе. «Я уже в курсе», — без предисловий начал он. «И вот что я тебе скажу, внук. Деваться нам теперь некуда. Отступить — потеря репутации. Продолжать — наживем новых врагов. Надеюсь, оно того стоит». На последних словах он скользнул взглядом в сторону, отошедшей в сторону лестницы на второй этаж Ариэль. «Деда», — я ободряюще улыбнулся, — «больше врагов, больше трофеев. В конце концов, я не виноват. Они сами себе смертный приговор подписали». «Ну-ну», — хмыкнул патриарх. «Что там по казармам? Ты хотел по-своему придумать что-то. Завтра ведь уедешь уже». «Как раз сейчас пойдем придумывать», — пообещал я. «Заодно пикник небольшой устроим на свежем воздухе». «Вот ведь молодежь, а?» — восхитился дед. «Только что чуть не погибли. И хоть бы что. Пикник им подавай». Пикник. Ага. Кому пикник, а кому посевная сверхъестественных существ, думал я, выкручивая руль вездехода. «Хозяя, пощади!» Прозвучал умоляющий голос у меня в голове. Белкус, шатаясь, вылез на торпеду и вцепился обеими лапками в решетку печки. Однако, как бы крепко он ни держался, мохнатую задницу все равно швыряло из стороны в сторону. За шерстью было не разглядеть цвет лица Чипа. Но уверен, что сейчас оно приняло игривый зеленоватый оттенок. «Пощады, хозяя! Выпусти, а!» «Так и шли бы пешком сразу!» Я остановил машину и открыл дверь. Чип буквально вывалился из салона, будто алкаш из такси. «Спасибо!» простонал он и уполз в траву. Диля неторопливо выпрыгнула вслед за ним, а я захлопнул дверь и тронулся дальше. «Ну да, трясет. Так ведь бездорожье». Наш пикник предполагался на вершине песчаного холма. Того самого, в котором я собирался вырастить чудо из чудес, живое здание, которое вместит в себя всю мою армию инферняшек. И это будет весьма кстати, если вдруг товарищу Анониму удастся раскачать лодку и натравить часть общества на бедных и на мирных амазонок. Пускай они хоть где-то будут чувствовать себя как дома. А что до покушения на мосту, думается мне, что это только начало. Не знаю, что за люди стоят за этим, но в цифровых технологиях они явно шарят. Сеть, конечно, подконтрольна государством, но способы обойти контроль всегда есть. Да и за всем, как ни старайся, не углядишь. Жаль, но на то, чтобы разобраться с этой сволочью в маске, у меня категорически нет времени. В ночь мы уже должны выплыть из Петербурга, так что ситуация может ухудшиться. Для поездки на пикник я выбрал из автопарка рода проверенный вездеход «Лесник» и вдобавок «Джип». Да, они были старенькими и местами порядочно ушатанными, но все-таки для бездорожья самое то. Со мной в машине ехали Варя, Нора, Ариэль и, до недавних пор, Белкусы. Нага вместе с детьми императора ехали следом с целым принцем в качестве водителя. Голем трясся в багажнике. «Цеп!» — заорал каменный болван, как только я о нем подумал. «Не орать!» — перебил я его. цель. Будет тебе цель, дружочек. Жаль только, что ты не понимаешь чертежи. Точнее, не понимаешь, как понимать чертежи. Так будет правильнее выразиться. Рассказывать чертеж на словах — тоже так себе затея. Все равно, что рифмовать химические формулы или рисовать песню. Да и потом, даже если подбирать слова максимально четко, голем абсолютно не понимает метрическую систему. Его ведь и этому обучать надо. Да и вообще, если подумать, его всему обучать надо. Дикий он, зараза, не ручной. Так что нет. Чтобы голем все сделал правильно, ему нужно передавать образы. И заняться этим должен маг Земли. Эх, было бы у меня в запасе чуть побольше времени, я бы поручил управление големом Ярозавру. Вот только времени на это нет, да и живой тиранозавр, бойко говорящий по-русски, окончательно уверил бы даже союзников, что у Черновых поселилась нечистая сила. Так что надо обходиться тем, что есть. Поэтому ответственной за возведение инфернских казарм будет ее высочество принцесса Анна. Хорошо еще, что голема не нужно запитывать. Он и так уже целый разломный кристалл сожрал. Должно хватить с головой. «Наконец-то мы доехали!» Похоже, Ариэль в дороге тоже растрясло. Укрытый клетчатым пледом голем лежал в багажнике, а рядом с ним новенький блестящий мангал и сумка с продуктами, из которой торчал зеленый хвост лука-порея. Сумку в спешке собирали наши повара и, по всей видимости, напихали всего подряд. Потому что я не вижу ни единого применения луку-порею на пикнике. Что мы будем с ним делать? «Володь, держи». Я передал сумку принцу, мангал девчонкам, а сам взялся за каменюку. Под настороженным взглядом товарищей я напитал мышцы и потащил голема на самую вершину холма. Как только я положил его на песок, в голове раздался еле-еле слышный шепоток. «Чего?» — переспросил я, и тут же... «Цель!» «Да твою ж мать!» — выругался я. «Можешь что-то среднее настроить?» «Могу. Вот так?» Голем наконец-то начал разговаривать со мной с нормальной человеческой громкостью. «Да, да, именно вот так. Запомни». «Цель. Хочу цель». «Да погоди ты», — попросил я. «Полежи тут немного. Я приведу к тебе девушку, с которой вы будете общаться в дальнейшем». «Не хочу общаться. Я хочу...» «И цель она тоже тебе задаст». «Хорошо...» Протянул голем, и настала полная тишина. Лишь еле слышный шелест песочка раздался. Голем будто бы поёрзал на месте, прикопал себя, как рыбка на морском дне. «Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет». Следующие полчаса, пока его величество Дмитрий Голицын развлекал рогатых барышень, мы с Аней имели основательный и серьезный разговор. Причем ту часть разговора, которая, по моим ожиданиям, должна была быть самой длинной, принцесса пропустила, тупо кивая всем моим словам. В этой части я рассказывал ей о том, какой колоссальный опыт она получит от работы с големом, и о том, как она выручит меня, если не будет задавать лишних вопросов, ведь я все равно ничего не скажу, секреты рода, бла-бла-бла, и о том, что лучше бы никому не знать, чем мы тут на землях Черновых занимаемся». «Да-да, Артем», — в который раз согласилась Аня, неторопливо вышагивая из стороны в сторону. «Без проблем». «Точно?» «Ну, конечно». «Хорошо». А вот вторая часть разговора со второй частью было тяжко. Прямо на капоте я расстелил чертежи казарм и спросил у Ани, понимает ли она что-нибудь. Принцесса честно ответила, что нет. Далее я начал долго и упорно объяснять ей, что к чему и как оно должно выглядеть, и какими размерами обладать. В ход шло все. Слова, жесты, изысканные сравнения и веселые пантомимы. В какой-то момент я уже готов был сдаться, прибегнуть к магии и сотворить из песка уменьшенную копию, ну, потому что чуть больше вопросов к Артему Чернову, чуть меньше вопросов. Кому уже какая разница, верно? Но именно в этот самый момент принцесса вскрикнула. «А-а-а, поняла». А затем опустилась на колени, положила руки на песок и... Песок ожил, побежал тонкими струйками, и через пару минут перед взмокшей от усилий принцессой стояла грубая, но почти верная модель будущего строения. «Да», — подбежавшая Ариэль захлопала в ладоши. «Все верно». «Отлично. Главное, что Аня поняла и хорошенько представила себе здание, а именно это мне и было нужно. Теперь она сможет передать картинку голему. Ну, а такие мелочи, как габариты отдельных комнат, мы потом легко скорректируем». «Ну что, пошли знакомиться?» — улыбнулся я, и мы зашагали к камню. Тем временем Володя с инфернами уже разожгли огонь, собрали из доступных продуктов бутерброды и теперь решали, дождаться ли углей, или жарить сосиски на решетках, или же нанизать их на шампуры и хотя бы подкрепиться, пока угли прогорают. В конце концов, сами сосиски определили выбор в пользу шампуров. Сочные, ароматные, сделанные заботливыми руками поваров нашего рода из мяса, шпика и настоящих кишок. Когда мы проходили мимо, Володя как раз пристраивал пару шампуров сбоку от полыхающего березового угля. Все инферны собрались вокруг него и наблюдали за тем, как первые капли жира начали шипеть на углях, и лишь Нага отбивалась от коллектива. Она стояла чуть позади и вертела в руках лук-порей. Судя по хитрой моське, она явно что-то задумала. «Ну да, так и есть». Нага проворачивала лук в руках, будто меч, и шлепала им себя по свободной ладони. Шлепала, задумчиво смотрела на лук, затем на задницу Володи, а затем снова на лук и снова шлепала. «Интересно, сколько терпения еще осталось у сына императора?» «Попробуй заговорить с ним», — сказал я Анне, когда мы подошли вплотную к камню. «Как?» «Попробую, — говорю. Ты же маг земли». Аня покрутилась вокруг голема, а затем положила на него руку и вслух сказала. «Здравствуй, камушек». И, судя по тому, как она зажмурилась, в следующее же мгновение камушек ей ответил. «Опять орёт подлюка такая». «Ого!» — сказала принцесса и поиграла мизинчиком в ухе, как если бы голос голема раздавался вслух. И от него действительно могло заложить уши. «Цель просит?» «Просит», — кивнула Аня. «Ну тогда ему цель. Теперь ты знаешь не только, что делать, но и как это делать». «Угу, сейчас попробую». Я отошел подальше и наблюдал за тем, как ее высочество Анна Владимировна перетирает делишки с серым камнем непонятной породы. То хмурится, то улыбается, то глаза в изумлении пучит. Кто бы со стороны увидел, подумал бы, что мы приберегли себе для пикника пару разломных муравьев. Но! Прошла пара минут, Аня вслух сказала. «Спасибо, камушек». И тоже отошла от голема на несколько метров. Почти сразу же песок пришел в движение. А сам голем начал прямо на глазах подрастать и увеличиваться в размерах. Пока по чуть-чуть. Но, насколько я помню, ему тоже нужен контакт с песком, чтобы впитать его и переработать. А значит, чем больше будет становиться голем, тем быстрее пойдет строительство. Что ж, зрелище на сегодня мы уже получили, настала очередь хлеба. Ну а тем более, что ветер донес до нас чарующие ароматы жареных на огне сосисок. «Пойдем?» — спросил я у Ани. «Пойдем», — кивнула та, и в этот самый момент «взз-взз» раздался звонок патриарха. «Артем, ты далеко?» Голос у деда был непонятным. Очень и очень странным. В его исполнении я никогда не слышал ничего подобного. За этими надломленными модуляциями могло скрываться все, что угодно. В нем как будто бы было по щепотке от различных эмоций. Хреновых эмоций, по правде говоря. Злость, боль, гнев, разочарование, жалость. Короче говоря, у меня не получилось понять настроение патриарха. Но то, что что-то не так, я выкупил буквально сразу. «В 10 минутах езды», — ответил я деду. «Мы же на пикник уехали, ты забыл?» «Ай, точно!» Ну вот, теперь еще и какие-то провалы в памяти. Головой деда Миша будет здоровее нас всех вместе взятых, уж в этом я уверен. Так что такое может быть следствием шока. «Артём, срочно приезжай домой», — сказал патриарх. «У нас экстренное собрание рода». «Что-то случилось?» «Что-то случилось», — подтвердил дед и повесил трубку. Собрание Черновых — это собрание Черновых. Ни Инферном, ни тем более Голицыным там делать абсолютно нечего. А потому я оставил ребят на пикнике, а сам лосем помчался домой и даже забыл попросить оставить мне парочку сосисок. И вот... Вроде бы стоит погожий осенний день, вроде бы и солнышко светит, и птички поют, но я отчетливо чувствовал, как над нашим поместьем сгущаются метафорические тучи. Черные, мать их, как смоль. Или антрацит, или вороново крыло, или как сама тьма. Ну и, собственно говоря, чуйка меня не подвела. Мы с ней в последнее время вообще в какой-то необычайной гармонии живем. Первые странности начались уже на пороге. «Василий Федорович?» В дверях я чуть не врезался в графа Фирсова. «Привет, Артём!» Тот явно собирался уходить. «Что случилось?» «Думаю, тебе об этом расскажет патриарх». Василий Федорович достал из кармана пальто кожаные перчатки и начал их натягивать. «Если сочтет нужным. А я не могу». «Василий Федорович, объясните, пожалуйста». «Нет-нет-нет», — запротестовал Фирсов. «По службе я могу заниматься только конфронтацией между аристократическими родами. А внутренние дела — это внутренние дела. Я и так вмешался по своей личной инициативе не как сотрудник». «Василий Федорович», — поднажал я. «Иди к деду. Он все объяснит». Граф похлопал меня по плечу и шагнул вниз по ступеням к машине. «Увидимся вечером». Дома царил настоящий переполох. Не паника, конечно, но около того. Атмосфера была максимально напряженной. Воздух как будто заряжен, вот-вот рванет. Вокруг суетились слуги, работники и, внезапно, гвардейцы рода Черновых. В гостиной я увидел Ратмира, который бойко инструктировал небольшой отряд из 5 человек. Из них я узнал одного мужика с КПП «Периметра», и еще парочку точно видел во время своего визита в артефакторные цеха. То есть народ собрали буквально отовсюду. Что именно говорил Ратмир, я не слышал, но по обрывкам фраз понял, что мы прямо сейчас консервировали земли Черновых. Въезд и выезд перекрыть, никого не выпускать, впускать только по спискам, связь вырубить, интернет вырубить. Хо-хо-хо, как интересно. Я взглянул на свой телефон и понял, что сигнал уже заглушен. Тут же мне на глаза попались и некоторые из моих родственников. Выглядели они так же обескураженно, как и я, и просто бродили по дому. Бродили и перешептывались. «Да что за и... Артём!» Рядом со мной материализовалась баба Шура. «Тебя дед ждет. Иди скорее». Под руку она держала моего 17-летнего дядьку Ивана. Пацан был еще мрачнее, чем та самая метафорическая антрацитовая туча. Мрачный и потерянный. Он даже не поздоровался со мной. Не уверен, что вообще заметил. «Ладно», — кивнул я и бегом направился в кабинет деда. Понять что-то, колтыхаясь среди ничего не понимающих людей, было категорически невозможно. «Что случилось?» Как мантру повторял я про себя. «Что случилось? Что случилось? Что случилось?» Чуть не криком спросил я, ворвавшись в кабинет патриарха. Михаил Александрович стоял у открытого настежь окна и курил. Внешне он выглядел не так ошарашенно, как все остальные, но последний раз я видел деда с сигаретой, когда мне было 7 лет. Что-то хреновое случилось. Что-то очень и очень хреновое. Обернувшись, патриарх кивнул мне, а потом стыдливо сбил сигареты огонек, вдавив бычок в переполненную пепельницу и велел мне присесть. «Что случилось?» — повторил я. «Нашли, Артём!» Дед сел в свое кресло за стол, сложил пальцы домиком и тяжело вздохнул. «Кого нашли, дед Миша?» «Того, кто покушался на тебя!» «Ох, ни хрена себе, как оперативно сработали!» Я и не думал Даже что, СБшники Черновых могут так быстро пробить цифровой след? Я же только недавно думал о том, что за анонимом еще придется погоняться. Только при чем здесь Фирсов? И что значит внутренние дела рода? «На корабле по пути в Ацтекскую империю», — начал перечислять дед. «И в Ацтекской империи, и сегодня утром в больнице». «Ах, этот покуситель нашелся. Ну и ладно, ну и хорошо же», — я даже хохотнул. «Одной проблемой меньше». «Ах, не знаю, Артем», — покачал головой патриарх. «Не знаю. Скорее всего, он же убийца моего сына и твоего отца». «Да в чем дело-то?» — напрягся я. «Кто это?» «А ты еще не догадался?» Дед слабо улыбнулся и уставился на меня усталым, грустным взглядом, а я... Я начал думать. Раз дед говорит так, как говорит, значит, у меня на руках есть вся информация, чтобы сделать выводы самостоятельно. А что мы, собственно говоря, имеем? Покушение, Фирсов, внутренние дела рода, больница... Стоп. Больница. Кто мог отравить меня сегодня, пока я был в больнице, где каждый второй сотрудник на полставки работает в тайной канцелярии и камеры наверняка на каждом шагу? Неужели... «Дядя Петя!» — вырвалось у меня. Глава 4. Суд. Судилище было скорым и жестким. В нем не было ничего от медийной картинки, которую принято представлять в таком случае. Зал заседаний, люди в смешных париках, стук молоточка, введите в зал свидетеля, зачитайте показания, что вы можете сказать в свое оправдание. Нет, вообще мимо. Но при всей своей неорганизованности, хотя это скорее была организованность на скорую руку, все происходящее было абсолютно легитимным. На своей земле и внутри своего рода Михаил Александрович Чернов был вправе делать все, что угодно. Он был сам себе обвинитель, прокурор, судья и исполнитель. В качестве места для действия деда Миша выбрал сигарную комнату. Думаю, из-за звукоизоляции. Хотя, если бы я был уверен в виновности определенного человека в убийстве своих сыновей и покушении на внука, то я бы на его месте предпочел кухню. Все-таки на ней в полу был оборудован кровосток. В сигарную были допущены не все. Далеко не все. Хотелось бы выделить первую группу всех совершеннолетних мужчин рода, но это было далеко не так. Из озвученной выше группы здесь присутствовали только патриарх, дед Константин Михайлович и я, то есть основной совет Черновых. Все остальные мужчины рода, которыми сейчас отчасти был заполнен весь дом, тусовались внизу и ждали. Чего? Думаю, они еще и сами не знали, чего. А еще я думаю, что всех их привезли сюда с одной единственной целью. Если Петя... Да хотя какой он у меня теперь Петя? Если этот ублюдок расколется, начнет давать показания, сдавать подельников, и окажется, что ко всем его делишкам причастен еще кто-то из рода, то... Долго искать не придется. Да, определенно. Патриарх перестраховался именно на этот случай. Думаю, он был намерен всерьез решить все одним днем и выжечь заразу из наших рядов разом. Ну а я, в свою очередь, был настроен ему в этом помочь. Время поджимало, и до моего отплытия оставалось всего ничего, но, думаю, Фирсов подождет. Тем более он понимает, что к чему. Думаю, мы обязаны этим собранием именно его визиту. Именно он передал патриарху какие-то сведения, после чего все завертелось. Итак, помимо нас троих на судилище присутствовал сам виновник торжества и старшие женщины рода. Право голоса из всех имела только баба Шура. Ну а еще бы. Все-таки она у нас светская львица, которая наводила мосты между семьями, и в судьбе рода играла не совсем последнюю роль. Также в сигарной комнате присутствовала тетя София, вдова дяди Лёши, и моя мать, потерпевшая сторона, так сказать. Кресла в сигарной комнате по такому случаю были составлены полукругом, и образовалось что-то вроде лобного места, Да, наверное, так. Не думаю, что дяде Пете будет выделено хоть какое-то сиденье, и стоять по центру комнаты ему будет ой, как неуютно. Ну и хорошо. «Папа, ну зачем вы опять начали курить?» — нахмурилась баба Шура, с укором глядя на патриарха. Дед в ответ лишь буркнул что-то невразумительное, и именно в этот момент в комнату под белые рученьки завели его. Два мужика с автоматами, одного из которых прямо при мне инструктировал Ратмир, затолкали Кривцова в комнату и, ровно как я и ожидал, поставили в центр импровизированного круга. «Это не я!» — с порога заорал Петя. «Это какое-то недоразумение! Михаил Александрович, что происходит?» А Михаил Александрович в ответ придавил Кривцова своей силой. Да так, что тот зажал руками уши и припал на одно колено. «Без истерик!» — жестко и рубленно сказал патриарх. «Ай!» — провыл дядя Петя и вновь встал в полный рост. «Я требую права оправдаться!» «Оправдывайся!» — кивнул Михаил Александрович. «Я не знаю, в чем вы меня обвиняете!» — начал Кривцов. Притом начал так страстно и вдохновенно, что мне аж захотелось ему поверить. «Но подозреваю, что во всех тех покушениях, которые случились с вашей семьей за последние годы...» «Правильно подозреваешь!» И вновь кивок патриарха. «Так вот, это...» Петя ударил себя кулаком в грудь. «Не я!» «Ну а кто же тогда?» «Ну а сами не понимаете до сих пор. Никаких совпадений в датах не улавливаете?» Деда Миша хмыкнул и прикурил очередную сигарету. Затем он сделал жест, мол, продолжай, продолжай, и с интересом уставился на Кривцова. Причем интерес его был... непоказной, нет. И слово не то, и посыл у него не тот. Этот интерес был скорее похож на интерес сытой кошки, которая смотрит, как мышь извивается под пружиной мышеловки. Наглая такая, вороватая мышь. «Подумайте сами, Михаил Александрович, кого вы приблизили к себе достаточно, чтобы он мог провернуть подобное злодейство?» «Тебя!» — не раздумывая ни секунды, ответил патриарх. Прямо и просто. «А еще?» «Петя!» — тут он скривился. «Не ходи вокруг да около. Если ты еще не понял, ситуация не та». «Ратмир!» — закричал Кривцов. «Вот как!» А вот это деда удивило. И, кажется, даже немного позабавило. «Действительно?» «Да. Вспомните, где был Ратмир, когда случилась авиакатастрофа?» «Не помню», — честно ответил патриарх. «Провожал Алексея Михайловича и Кирилла Константиновича до аэропорта. А когда начались покушения на Артема, думаете, он просто так взял себе отпуск?» «Я сам дал ему отпуск», — спокойно ответил деда Миша и глубоко-глубоко затянулся. «И этот гад воспользовался вашей щедростью?» Тут Кривцов вошел в раж и начал загибать пальцы. «Покушение на лайнере. Где был Ратмир? Неизвестно. Покушение в Ацтекской империи. Где был Ратмир? Неизвестно. Покушение...» «Я понял, понял», — кивнул патриарх. «К сути». «К сути?» Дядя Петя состроил такую злобную рожу, что мне аж не по себе стало. «Вы что, правда не понимаете? Когда покушения на Артема происходили где-то далеко, то и Ратмир был где-то далеко. Когда Артем вернулся, то какое-то время все было спокойно. Но стоило лишь вернуться его драгоценному наставнику, как вот, пожалуйста, два покушения за два дня». «Два?» — улыбнулся патриарх. Протянул Петя. «Если ты посчитал попытку отравления моего внука в императорской больнице, то поздравляю тебя, Петя, ты балбес. Ты не мог о ней знать». Какой же звериный страх появился в глазах Кривцова в этот момент. Он аж скукожился весь, аж постарел. Жалко ли мне было в этот момент нашего семейного трудоголика дядю Петю? Схерали. «К тому же буквально пару часов назад ко мне зашел сотрудник тайной канцелярии, небезызвестный тебе граф Фирсов, и привез одно очень интересное кино». Патриарх взял с небольшого журнального столика пульт и нажал на кнопку. «Без звука, правда», — добавил деда Миша. «Зато цветное». Ох уж этот его мрачный юморок. Вот в кого я пошел по ходу дела. Свет в сигарной комнате погас, и за нашими спинами из потолка выехало белое полотно. Над головой Кривцова зажегся проектор, и на экране мы увидели исчерпывающую картинку. На ней дядя Петя ждет, когда медсестра принесет ему кофе, и в этот момент вгоняет шприц с неизвестным содержимым в систему. В тот самый пакет с физраствором и витаминками, который был уготован бедному беззащитному мне. «Петь!» — в полной тишине сказал патриарх. «Мы с тобой уже разговаривали на эту тему, и не раз. Организатор ты отличный, но вот исполнитель из тебя никакой. За что не возьмешься, все обязательно через жопу». «Так, какие выводы могу сделать из ситуации лично я? Организатор и исполнитель. Исполнитель и организатор. Да, дед прав, от первого слова и до последнего. Кривцов очень умный мужик, раз сумел дотянуться до меня и на лайнере, и воропаха. Но вот именно сейчас он начал спешить и оступился. А почему он начал спешить? Да потому что у него сегодня, по сути, последний шанс выпал от меня избавиться. Мало того, что он последний, он еще и случайный. Но кто ж знал, что нас с императорскими детками ждет муравьиный трип? Времени на подготовку у дяди Пети не было от слова совсем. А убить было надо. Ведь после того, как я перевезу через Атлантику и расселю в Коломне 400 разломных воинов, подобраться к роду Черновых будет попросту невозможно. Ни хитростью, ни нахрапом, никак. Даже изнутри. Так что мой вывод таков. Кривцова сгубила суета и паника. «Сука ты такая!» — абсолютно спокойно сказал патриарх. Через нос выдохнул плотную струю дыма и затушил сигарету в пепельнице. «Ну и чем ты, скажи на милость, был недоволен?» Кривцов молчал. «Работал ведь на нас, как проклятый. Я же сам видел, Петь. Столько, сколько ты, на моей памяти, никто для фамильного бизнеса не сделал. И дочь ведь почти пристроил. А твои внуки, Петь?» Патриарх откинулся в кресле. «Твои внуки носили бы фамилию Черновых и состояли бы в баронском роде». И тут Кривцова прорвало. «В баронском!» — выплюнул он, будто бы это было какое-то ругательство. «До сих пор в баронском, учитывая весь тот потенциал, который заложен в этот род, при всем трудолюбии, при всей гениальности, при всем отношении к жизни, нежелание сидеть на жопе ровно в то время, как другие аристократические рода не делают ровным счетом ничего!» Тут Кривцов аж начал задыхаться от злости. «При всем при этом, — продолжил он спустя короткую передышку, — твой род до сих пор баронский. Если бы ты послушал меня, если бы сделал, как я говорю, то все давным-давно было бы иначе. Если бы мы, как я и настаивал, вывели на рынок порта...» Волна силы накрыла Кривцова так, что он заорал раненым зверем, упал на пол и свернулся в позу эмбриона. «Так-так-так. Кажется, дядя Петя ляпнул лишнего. А я это лишнее услышал. Порталы? Что за, мать его, порталы? Если это именно то, о чем я думаю, то, бишь, порталы в общепринятом значении этого слова, тогда... Нет, стоять!» Одного случайного слова недостаточно, чтобы фантазировать и строить планы. Кажется, по возвращении из Ацтекской империи нас с дедом ждет интересный разговор. «Ненавижу, сука!» — стонал Кривцов, дергаясь на полу. «Ненавижу, сука, магов!» Следующие 5 минут ушли на то, чтобы привести дядю Петю в вертикальное положение. Бедняга вспотел так, будто бы его только что вытащили из бани. Да и в целом производил жалкое впечатление. «Петь, на кого работаешь?» Таким же ровным, безжизненным голосом, как у патриарха, спросил деда Костя, глядя Кривцову прямо в глаза. «Ни на кого я не работаю!» Тот замотал головой. «Нравится вам или нет, но я все сам организовал». «А один?» — недоверчиво переспросил патриарх. «Ты хочешь сказать, что вот это все провернул в одиночку? Без помощников, в роду или на стороне? Ты же сам сказал, что я талантливый организатор. — вздохнул Кривцов. «Ну, хорошо, допустим. Ты хотел возвышения рода, а мы мешались». Деда Миша затянулся очередной сигаретой. «Убрал бы ты нас, а дальше? Как ты себе это представлял? Через тропы? Через предательство? Так ты мечтал привести род к величию?» Дядя Петя сник. Плечи его поникли. В его голосе послышалась горечь. «Танечка выходит за Ивана, а значит, мои внуки будут Черновыми. Младшая ветвь, но я бы сделал старший. Ваня стал бы главой рода, и я бы помог, направил бы в нужное русло, если бы не эти ваши принципы, ваша честь». Повисла тяжелая пауза. «Как-то так я и думал», — кивнул своим мыслям патриарх. «Дядь Петь», — не выдержал я, — «а как же семья? Мы же родные все. Неужели ради призрачного величия ты готов убивать своих?» «Своих?» — усмехнулся Кривцов. «Вы никогда не были мне семьей. Ресурс не более. Ценный, да, в который я вкладывался, не щадя себя, но лишь ступенька для взлета моих детей. Ничего личного». Я слушал его и не мог поверить. Его слова наполняли сердце такой горечью, что я сходу даже не сказал бы, когда испытывал нечто подобное. Вот так, настолько цинично, меня еще не предавали. «Ты же меня на рыбалку возил мелкого», — вспомнил я. «А куда было деваться?» — пожал он плечами. «Надо же было отношения с родом выстраивать. С тобой, с Олей». Его снова отшвырнуло к стене ударом силы. На этот раз нервы сдали у деда Кости после упоминания о его дочери. «Сука ты, Петя!» — еще раз тихо, но с чувством сказал патриарх. «Использовал нас, значит. Доверие мое, мразь неблагодарная. Зато честный», — огрызнулся Кривцов, с трудом вставая на ноги. «Вы же правду хотели? Вот она, голая правда. Я вам не родня и никогда ей не был. Но род ваш мог бы использовать с умом. Эх, мечты, мечты». Он замолчал и обвел нас тяжелым взглядом. На лицах присутствующих читались гнев, брезгливость, недоумение. Но Кривцову, кажется, уже было все равно. Он выпрямился и будто закаменел лицом, ожидая приговора. «Последнее слово перед тем, как я оглашу свой вердикт?» — спросил патриарх. Кривцов смолчал. Но стоит отдать ему должное, смолчал в какой-то степени учтиво. Не было ни этих каноничных плевков, ни фырканий, ни жестов. «Ну, смотри, Петь», — дед подался чуть вперед. «Доказательств того, что ты приложил руку к авиакатастрофе и к другим покушениям, у нас нет. Мы все понимаем, но тем не менее...» Кривцов шумно втянул носом. «Я сейчас вижу два варианта. Мы можем сдать тебя властям, как неудачного отравителя. Покушение, кажется...» Он повернулся к Константину Михайловичу. Он у нас в роду отвечал за юридические аспекты. «Покушение на жизнь с отягчающими обстоятельствами», — кивнул деда Костя. «Артем жив, так что лет 10, не больше». «Вот», — протянул патриарх. «А в таком случае нам придется выгнать тебя из рода как преступника. И твоя Таня в таком случае тоже лишится аристократического положения. Да только я не такая мразь, как ты, и не собираюсь бить по детям». Тут эмоции прорвались. Голос деда дрогнул, и он вновь потянулся за пачкой сигарет. «Таня ни в чем не виновата», — сказал он, защелкнув зажигалкой. «Таня хорошая девочка. Ее может ждать большое будущее вне зависимости от того, что натворил ее отец. Это я могу тебе гарантировать. Спасибо». По лицу Кривцова покатились слезы. «Другой вариант», — продолжил патриарх. «Ты покушался на Артема, и поэтому Артем в полном своем праве вызвать тебя на дуэль. Думаю, что ты понимаешь, чем это для тебя закончится, но все же...» «Понимаю», — кивнул дядя Петя и посмотрел мне прямо в глаза. «Но», — внезапно продолжил дед, — «за все то хорошее, что ты сделал для рода, Я даю тебе право самому решить свою судьбу. Только давай без последних шансов, Петь, ладно? Без ссылок в Сибирь и трех желаний. Я тебе не сказочный джин. Да, Михаил Александрович, — кое-как выдавил из себя Кривцов. Предложил сам, Петь. Что с тобой делать? Дайте уйти, не теряя лица, — сказал дядя Петя. Как скажешь. Патриарх хлопнул в ладоши. Мужики с автоматами вернулись и увели Кривцова навсегда. Петр Кривцов стоял у окна в своем рабочем кабинете. Ожидаемо, что на его столе лежал револьвер. Ожидаемо, что в револьвере был один патрон. Ожидаемо, что он медлил, ведь перед смертью не надышишься. Неожиданно было лишь то, что одна из его жен, Ольга, не зашла к нему попрощаться, не захотела. А хотя... Впрочем, ее можно понять. Все-таки Кирилл был ее братом, а тут вдруг вылезли такие подробности. «Понимаю», — подумал про себя Петр. «Понимаю». «Ну вот и все». Он горько улыбнулся и взялся за револьвер. Решение уйти из жизни было единственно верным. Род Черновых для Кривцова был самым ценным ресурсом, и чтобы не потерять этот ресурс, ему было просто необходимо совершить самоубийство, не теряя лица, как он сам и сказал немногим тому назад. Так он оставит Танечку в баронском роду. Патриарх обещал, что не тронет ее, а значит, скоро-скоро будет свадьба, и его дочь официально станет Черновой, как он того и хотел. А значит, хотя бы задача минимум все-таки была выполнена. Да. Всю свою жизнь он все делал для детей. И именно для того, чтобы обеспечить своих потомков, Кривцов решился пойти на все эти убийства и покушения. Для этого и только для этого. Ничего личного, как говорят, просто бизнес. Правда. Абсолютная и чистейшая правда. Петр не питал неприязни ни к кому из своих родственников со стороны жены. Даже к этому выскочке Артему. И уж тем более к Михаилу Александровичу, которого он вообще мог назвать вторым отцом. Жаль, конечно, что он связался не с теми людьми. Теперь-то он понимал, что можно было сделать все немного иначе, но... Что сделано, то сделано. Размышлять о вероятных исходах уже случившегося события было совсем не в расчетливом характере Кривцова. Но игра продолжается. Даже после его смерти грёбаная игра все равно продолжается. Кривцов сумел не выдать своих подельников и, более того, объяснил своей второй жене Евдокии, с кем ей нужно будет связаться и как. Принадлежность к аристократии он за своей дочерью закрепил, но этого мало. Ведь на самом-то деле в правильных руках род Черновых может претендовать на... «Ай!» — крикнул Кривцов и ударил кулаком по столу. «Сколько можно гонять по кругу одни и те же мысли?» «Хватит!» Спустя секунду в доме Черновых раздался выстрел.